Глава 10. Лечение и мой механик. В дверях стоит мать Лисы со сложенными на груди руками, в правой держа небольшую женскую сумочку. Кула в данный момент выглядит сногсшибательно. Волосы уложены в замысловатую прическу, красивый макияж, подчеркивающий достоинство утонченного лица, на котором ни одной морщинки нет. Прозрачный топик. Эх, и зачем руками грудь прикрыла? Точеные ножки обтянуты в белоснежные колготки, а юбка условно прикрывает интимные места. «Здравствуй!» – склонила голову на бок Тина. «Привет!» – усмехнулась Кула, что-то про себя решив, и прошла на кухню, где, отодвинув стул, села напротив меня. «Это кто?» – уточнила, глядя мне в глаза и доставая из сумочки сигареты. «Тина! Она за мной ухаживает!» Отвечаю ей, а потом и представляю появившуюся женщину моей... Да, статус гостя не слишком определен. Пусть будет знакомый. Мать Лисы. Кула. Странное ухаживание. Прикуривая, выпуская дым в сторону Тины, роняет Кула. «Как ты в дом попала?» Интересуюсь. «Дверь была открыта», — коротко отвечает она, а я вопросительно посмотрел на Тину. «Я же закрывала», — неуверенно отвечает моя сиделка. «Ну не взламывала же я замки». Пожала плечами Кула. «Тин, проверь. Прошу девушку, которая, как мне показалось, с облегчением покинула кухню». Кула дождалась, пока моя сиделка удалится, а потом встала и заглянула в кастрюлю, где что-то варится. Судя по запаху, готовит Тина бульон, что довольно-таки ожидаемо. Не станет почивать меня тяжелой и вредной пищей, которую люблю. Правда, как считаю, есть могу все что угодно, в том числе и пить. Противопоказаний в игре нет. «А ты разве не отправилась в Межмирье?» – спросил Кулу, продолжая потягивать пиво. «Решила поездку отложить», – усмехнулась та и обошла меня, встав за спиной. «Гон, что у тебя случилось?» Лиску толком не поняла, поэтому решила проведать. Рассказал ей в двух словах, и Кула решила сама осмотреть мою рану, мотивируя тем, что в свое время с подобными ранениями дело имело часто. Особенно, когда между кланами случались войны. Да, как уяснил, кланы живут не в мире и в процветании. Постоянно пытаются друг друга побольнее куснуть. Доходит и до стрельбы, и поножовщины. Объясняет Кула, а сама водит ладошками по моей груди. Потом осторожно поглаживает бок. Вообще, застань нас сейчас кто-нибудь в таком положении, то подумал бы не весь что. Кула склонилась через мое плечо, ее грудь опирается на мою шею. Шепчет мне на ухо про то, как кланы враждуют, а сама меня тискает, другого просто не дано. Ну, в данный момент я подобен холодной статуе из мрамора. Сил потратил много, и ей соблазнить меня не выйдет. А то, что она занимается именно этим, никаких сомнений. Иначе для чего покусывать и посасывать мою мочку уха? Знаешь, после всплеска адреналина и потери сил, все возвращается толчком и таким мощным, что остановиться сложно. «Считай, я спасаю тебя от проблем с Лиской. Ко мне она ревновать не станет, но не до такой степени, как к этой твоей сиделке. Поверь, Гон, всем это отлично известно. И Тина имеет определенные виды на тебя», – прошептала Кула. «Отдвинуться я не могу, как и что-то ответить, так как ее губы накрыли мои и стали целовать. И да, она совершенно права. Мой инструмент готов к сражению. Да так, что в паху больно». А эта нехорошая женщина уже руку запустила мне в штаны. Вот об этом и говорила. Оторвалась от моих губ, поглаживая рукой мою одну из главных частей тела. «А как же серп и лиса?» Хрипло спрашиваю, умом понимая, что встаю на скользкий путь. Но боюсь, что проиграю в сражении с самим собой. Сербу главное, чтобы на людях все выглядело прилично. А лиске мы не скажем. Хотя она девочка умненькая. «Сама меня попросила тебя проведать», — усмехнулась Кула и полезла под стол. «Блин, да что же она творит-то? Сейчас Тинка придет, а Кула чавкает так, что на первом этаже слышно. Впрочем, почему-то протестовать не собираюсь. Наоборот, из горла вырываются рычащие звуки удовлетворения, а руки перебирают волосы соблазнительницы. «Пойдем в комнату», — через 5 минут спрашивает Кула, провокационно облизываясь. «Хорошо», – расслабленно соглашаюсь, а сам сомневаюсь, что сразу смогу восстановиться. Женщина вылезает из-под стола и тянет меня в комнату. Иду за ней, а глаза оценивают тело через прозрачную кофточку, которая мало скрывает, а лишь дразнит воображение. «Тина!» – кричит Кула, и я вздрагиваю. «Кухня в твоем распоряжении». «Черт! Так моя сиделка все поняла и специально не приходила. Когда они смогли договориться между собой?» «Не суть. Меня уже раздели и на кроватку положили». Кула делает расслабляющий массаж, что чертовски приятно. Тем не менее, что-то не дает покоя. Мысль крутится и начинает сформировываться. Странно и непонятно. Рывком переворачиваюсь и кидаю женщину на кровать. Та смеется, а я расстегиваю ее кофточку и отшвыриваю ту в сторону. Блин, уже готов, как говорится, к труду и обороне. Ноет в паху так, что еле сдерживаюсь, чтобы не порвать на Куле белье. Стягиваю с нее колготки и трусики. Юбку не тронул. Не стоит терять время. Ох, как хорошо. 20 минут страстных переплетений и все. Силы кончились. Вот теперь точно смогу до Лиски дотянуть. Все соки из меня выжила эта ненасытная дамочка, которая в постели мне 100 очков вперед даст. Опыт. Что возьмешь? Наверняка у нее много любовников. От такой мысли неприятно кольнуло. Делиться не желаю. По натуре я собственник. Однако она замужем, а дочь... Так, первый вопрос. Кула, как так получилось, что Лиска выглядит твоей сверстницей? Так мы с ней почти сверстницы, усмехнулась Кула. Так ты не ее мать, удивился я. Гон, женщина облокотилась на руку, привстав и посмотрела на меня. Ты действительно не знаешь или прикидываешься? Не знаю, коротко ответил. У серба первая жена разбилась на прогулочной яхте, когда отправилась в путешествие в какой-то планете. Правда, тело не нашли, но отыскали место крушения и обломки корабля. Это произошло в реальном мире. Я же, по словам серба, выгляжу чуть ли не копией бывшей жены. Мы познакомились на вечеринке по случаю празднования назначения на пост какого-то министра. Так как привыкла с детства к роскоши и вниманию, то ухаживание серба приняла благосклонно. А потом нас мой отец застукал в недвусмысленной позе. Пришлось за него выходить замуж. Меня даже сомнения брали, а не подстроили ли они то событие. Отец никогда мой дом без предупреждения не посещал, да в спальню без предупреждения не вваливался. А там причину надумал и... А твой отец, он в игре? Нет, что ты, рассмеялась Кула. Грациозно потянулась и встала на кровати во весь рост. «Пойду принесу пиво, пить хочется», — сказала, после чего спрыгнула на пол и отправилась на кухню, не озаботившись хоть что-то одеть. Хм, поведение в корне отличается от того, когда она приехала, а меня избивал серп. В тот момент выглядела старше и властно, сейчас же ведет себя как избалованная девчонка. Впрочем, похоже, она является представительницей избалованной бриллиантовой молодежи, которым все дозволено. Но черт возьми, мне с ней легко, хорошо и классно. Да, любовница она отменная. Вспомнились наши кувыркания и... Явно что-то шевельнулось. Быть не может. Неужели так вброс адреналина повлиял на мое состояние? Кстати, слабость-то ушла. Словно рукой сняла. Или это такая терапия лечебная в игре? Через эмоции партнера передаются силы. «Лови!» – кивнула мне холодную банку пива появившаяся любовница. «Красиво!» Ноготы не стесняется, в губах сигарета, в руке открытая банка с пивом. Женщина выпустила дым и забралась на кровать, сев по-турецки рядом со мной. Вот же бесстыдница! Так же косоглазие заработать можно. Открываю пиво и жадно ополовиниваю банку. Акула продолжает. В общем, вышла за серба, а потом в игру ушла. Уже не знаю, как он сразу в сети договорился, но встал во главе клана. Работает много, приумножает кредиты и... трахается со всеми девицами подряд. В реале такого не наблюдалось, а тут... Она махнула рукой. Словно с катушек съехал, но по договору мы равные партнеры. Правда, кроме финансов у меня прав нет. Но ни на что и не претендую. А цель в игре у тебя какая? Гон. Большинству просто в реале надоело. Развлечения приелись и от рутины устали. Вот и ушли в игру. А цель... Она глубоко затянулась, выпустила струйку дыма к потолку, пожала плечами и закончила. Жить. Просто жить. В реале у тебя весь мир лежал под ногами, задумчиво протянул я. Нет, не понимаю. И не нужно. Рассмеялась Кула, кинула бычок в свою банку и, поставив ту на пол, легла на меня. В реале с тобой бы никогда не встретилась. Да и ты, даже увидев меня, подойти бы не сумел и не захотел. Надоело там все. А тут... Она привстала и, раскинув руки в сторону, воскликнула. «Свобода!» Ну, не мог от такой картины удержаться и, привстав, обнял ее гибкий стан, опрокинув на себя. Вновь приступил к извечной борьбе, когда два желания борются друг с другом. Немедленно хочется получить наслаждение, но сам процесс не менее приятен и существует неодолимая сила, как можно дольше его оттянуть. «Так, ты совершенно здоров». Лежа рядом, закинув на меня ногу и положив голову на грудь, сказал Акула. «Мне необходимо идти, приличие необходимо соблюдать, а я и так у тебя долго задержалась. Доложат сербу, и у тебя проблемы возникнут». «Их и так выше крыши», – перебирая ее волосы, ответил я. «Отпускать Кулу желания нет, но понимаю, остаться она никак не может». «Скажи, Алиса как отреагирует? Все равно же поймет». Обратился к Куле, которая сначала напряглась, а потом резко расслабилась. «Лиска-то, пока прав на тебя не заявит, то предпочтет глаза закрывать. Ей скандалы тоже не нужны. И так с отцом переругалась. Он ее хотел за Сурна выдать, чтобы кланы породнились. Мне даже пришла в голову мысль, что разуму сети это не понравилось. И он ввел в игру тебя в виде Джокера, к которому потянулись мы с Лиской, словно мотыльки на огонь свечи. Куснула она меня за грудь, а потом вывернулась из-под руки и встала. «Нет, хватит на сегодня. Так еще немного и ноги переставлять не смогу». И все же еще один разок пристать к ней удалось, когда она уже почти полностью одетая нагнулась, чтобы туфельки отыскать. Слишком уж поза оказалась соблазнительной, юбка на спинку задралась и попка вверх смотрит. Так как ее обувка оказалась под кроватью, то она, сунув туда свою прелестную головку, оказалась в западне. Действовать пришлось быстро, так как такой шанс упустить не имел права. Она мне за это попеняла, но в итоге в губы поцеловала. Хотя как пойдет с разодранными в интимном месте колготками, я не представляю. Юбка мало что скрывает. Но Кулу это не слишком озаботило. Распрощавшись со мной и о чем-то пошептавшись с Тиной, Кула ушла, а меня заставили съесть тарелку супа и отправили баенькать, чтобы восстановить силы. Единственное, что сказала Тина, «Тебе повезло, хорошо заботятся твои подружки». Попытался расспросить, что она подразумевает, но та лишь загадочно улыбается и молчит. Но в итоге пришлось частично мое любопытство удовлетворить. «Со временем сам все поймешь». И заметь, шрама у тебя почти не осталось. Действительно. Утром он отлично прослеживался, хотя и выглядел старым. А сейчас можно только присмотревшись обнаружить точку на боку. Да и та, думаю, исчезнет. Как так? Из-за Кулы или... Да, но сил действительно мало. Стоит вздремнуть пару часиков. А потом и до подвала добраться. Выспавшись и перекусив, отправился на поиски подземного этажа. Хотя, как на поиски? Прекрасно помню схему дома, где обозначен спуск на нижний этаж. Тина у меня отпросилась. «Гон, понимаю, что должна с тобой находиться. Но у меня есть кое-какие дела. На пару часиков можно уйти? Ужин оставлю на плите. Тебе останется разогреть и все. Вернусь часам к 9:00». «Конечно, иди». «А, кстати, как ты в дом-то попадешь, если я вдруг к этому времени усну или банально звонка не услышу?» «Так в коридоре мы еще с Лисой нашли связку ключей от входной двери», – пожала девушка плечами. «Лиса себе один взяла. Ну, я тоже, так как за продуктами ходить приходилось». «Угу, понятно». Потер лоб, прикидывая, сколько ключей от моего дома расползлось. «Что-то сомневаюсь, что дверь Тина не закрыла, когда Кула пожаловала». Лиска ее наверняка ключиком снабдила и явно не свой отдала. «Ты иди», – махнул рукой, дожидающийся моего решения сиделки. И задумчиво посмотрел на ее спину, когда та встала и двинулась по лестнице. Фигурка присутствует, но ее наряд и прическа портят весь вид. Да и руки слишком сильные, хотя это и понятно. Возиться с машинами любит, а там тяжести такие, что не каждый мужик сдюжит. Выкинул мысли о тени из головы. А то такими темпами хрен знает, до чего додумаюсь. Тем не менее, прежде чем отправиться на поиск подвала, залез в ноут, чтобы понять, с какой такой стати на меня Кула так набросилась. Не верю я в такие совпадения, есть что-то странное в произошедшем. Толком ничего не смог отыскать, кроме пары фраз, заставивших задуматься. В случае угрозы жизни или для быстрейшего восстановления, в первые несколько суток после получения травм, будь то мужчина или женщина, есть возможность восстановиться намного быстрее, если с больным от всего сердца делится собственной теплотой и плотью. Тот, кто отдает свою энергию, ничем не рискует, так как сможет восстановиться за счет игры. Все же она меня лечила. Лиска не смогла, так как я находился не в дееспособном состоянии. Акула, рассчитав время, помогла восстановлению. Кстати, классно так помогла. Еще бы не отказался. Черт, что за маньяком-то сексуальным становлюсь? В паху стало нарастать желание, а рядом ни Кулы, ни Лиски. Поймал себя на мысли, что затрудняюсь с ответом, кого бы из девушек выбрал, если бы они тут вместе оказались. Подвал меня отвлек. Посмотреть тут есть на что. Думал, что вход отыщу с трудом, но там, где в него должен находиться спуск, оказалось все легко и просто. На стене две кнопки с лаконичными надписями «Откр» и «Закр». Так как открытого ничего не вижу, то и нажал на соответствующую. Увы, с первого раза не получилось. Кнопка замигала, а потом проявилась на стене надпись «Препятствие. Удалить препятствие». «Какое еще препятствие?» – вслух произнес я, озираясь по сторонам. Не так далеко от моих ног высветился прямоугольник, на который заходит мой сколоченный стеллаж. Пришлось его двигать. Запчастей на полках дофига, вручную мне ничего не вышло. Благо Джус в ангаре, а трос у него в багажнике есть, решил машиной подвинуть. Времени на подготовку ушло 5 минут, трос к Джусу и ножкам стеллажа зацепил, машину завел и увидел надпись «Герой-любовник плюс 350 очков опыта, получен уровень 3». Лучше бы так гоночные уровни повышались, пробормотал себе под нос и медленно прибавил газ. Трос натянулся, стеллаж сдвинулся, а каменная плита съехала под пол. Ну, так много никогда не ругался. В подвале оказалось полно запчастей, резины, стекол, даже пару кузовов. Вокруг последних долго ходил. В лаз они не пролезут никакими путями. Как их затащили сюда? Загадка. Нет, тут даже сварочные аппараты есть и какие-то станки. Но неужели кто-то сваривал в данном месте кузовные детали, без возможности их поднять вверх? Или это проделки разума сети? Хочешь не хочешь, а перепланировкой заняться придется. И начинать не со второго этажа, как хотелось, а с подвала. Черт, не понимаю, как тут все распланировать, чтобы учесть множество моментов. Не стоит забывать и о втором этаже вниз, который можно сделать в будущем. Поднялся на кухню и съел ужин, оставленный Тиной. Мысли в голове забиты до такой степени, что вкуса не почувствовал. Увы, но так ничего и не придумал. Решил отложить это дело на потом. На сегодняшний момент у меня в гараже есть все необходимое. Когда детали закончатся или потребуются кузова, то и подумаю. Кстати, машины-то могу там собирать потихоньку. А когда окажутся готовы, то сделать выезд сразу на улицу, минуя гараж. Эта идея мне пришлась по вкусу, и на ней остановился. Блин, в руках зуд, кузова машин там классные. Правда, без обшивки, но стоят на тележке. Прикрутить колеса, воткнуть движок навесным оборудованием, обустроить салон, и можно гоняться. В движках тоже нет недостатка. 10 разных модификаций усмотрел. Мощность, правда, неизвестна, и есть опасения, что они не под мой уровень гонщика заточены. Однако, ставить слабый движок на обтекаемый, стремительный кузов – преступление. Лежу и ворочаюсь с бока на бок. Уснуть никак не могу. Планы грандиозные, а у самого за душой начальные уровни гонщика. Явно не светит в ближайшем будущем мне на этих машинах погоняться, если не начну стремительно повышать свое мастерство. А как это сделать? Участвовать во всех гонках, а не только в чемпионате. Открыл ноут и полез искать список соревнований. Ну, примерно так и представлял. Дня не проходит, чтобы не происходило того или иного состязания на машинах. Чего тут только нет. Даже катание с композицией под музыку. Ну, это мне не подходит, как и заезд на скорость. Хотя, что тут про классы написано? Ага, есть распределение по мощности и уровню гонщика. Попытаться? Взнос 50 кредитов. Если 3 гонки выиграю, то уже свои деньги отобью. Войду в тройку победителей, то уже и на призовые могу рассчитывать. В любом случае, даже если неудачно стартану, то очки в копилку сложу. Участвовать? Эх, Джуз не подготовлен. Или попытаться в дрифт заезде очки насобирать. И вновь понимаю, что техническое состояние моей машины не позволит надеяться на какое-либо высокое место. Вряд ли там одни новички поедут. «Гон!» – позвал меня кто-то от двери. Оглядываюсь и вижу стоящую Тину, на которой из одежды лишь вызывающее красное белье в кружевах. У нее, оказывается, и грудь есть. Отмечаю бесстыдницу, у которой торчат вызывающие соски, а трусики ничего не прикрывают, а подчеркивают. «Ты это чего?» – спрашиваю, а в горле спазм. Кстати, не только там. «Кула велела», – пожал ото плечами, по которым стелятся уложенные в замысловатую прическу волосы. «Тебя необходимо долечить. Я не против, ты мне приглянулся сразу. Если скажешь, чтобы уходила, то…» Она взялась за дверную ручку. «Подожди», – говорю, а у самого мозг закипает. «Кула отправила ко мне Тину, чтобы я с ней…» Хрень какая-то. Понимаю, что все это из-за странных правил игры, но неправильно это. Да, она мне в таком виде нравится и заводит. «Кула меня отправила в салон красоты, где из меня сделали вот такую», — произносит девушка и медленно оборачивается на 360 градусов, демонстрируя тело и белье. «И не беспокойся, это вовсе ни к чему не обязывает, просто лечение». Медленно делает ко мне пару шажков. «Не бойся», — шепчет мне и ползет по кровати. «Тина, ты чего творишь?» Отползаю к краю и отрицательно мотаю головой. «Пойми, ты выглядишь отменно, аппетитно и соблазнительно, но так нельзя». «Почему?» — стоя на четвереньках и облизывая ярко накрашенные губы, спрашивает та. «Почему?» — растерянно переспрашиваю. «А и правда, чего это я?» Девушка сама проявила инициативу. Верность никому хранить не обещался ни я, ни она. Тина собой оказалась хороша, когда намарафетилась и оделась, как подобает. Или к ней ничего такого не чувствую. Ну, если не считать того, кто между ног возмущенно голосует «за». Черт, получается, к Лисе и Куле что-то испытываю? Самому себе врать не стоит. Обе они мне нравятся. Да и знаю их дольше, хотя и не намного. «Это просто лечение», — промурлыкала Тина, пока я сам собой рассуждал. А она завладела тем, против которого слова и убеждения часто не помогают. «Нет, считаю, что это все происки разума сети. Он каким-то образом повлиял на Тину и меня. В обычное время мы бы так жарко не стали доказывать друг другу, кто сильнее в постели. К моей радости, из данного поединка вышел победителем. После очередного оргазма Тина запросила пощады. И, кстати, в этот раз не позволил на себе скакать. Устало отвалился и чуть ли не мгновенно провалился в сон. Запомнил, что девушка меня обняла и, тяжело вздохнув, осторожно поцеловала в краешек губы. Утром проснулся один, и ночное происшествие попытался оценить на трезвую голову. С одной стороны, польстило такое внимание женщин, коими до недавнего времени оказывался практически обделен. Но с другой стороны, что-то во всем этом неправильно и чувствуется. Если бы намеренно согласились заниматься сексом, одно, пусть даже и просто по-дружески. Но в данном случае мозг хоть и отмечал нетривиальность происходящего, но почему-то не противился. На кухне застал Тину, сидящую за столом и дымящую сигаретой. Судя по окуркам в пепельнице, обычное блюдце, смолит она давно. При моем появлении потупилась стол, а рука нервно загасила окурок. «Привет!» Сел напротив нее и спросил: «Что с тобой?» «А с тобой?» – с вызовом посмотрела на меня девушка. «Я-то не выкуриваю полпачки», – пожал плечами. «Да ты и не умеешь». «А вот соблазнять полузнакомых девушек у тебя получается превосходно». «Это я-то тебя соблазнил?» – возмутился я. «Ты чего несешь?» «Тина, это ты вчера ходила в салон и белья накупила. Забыла?» «Гон, прости, сама не понимаю, что со мной», – посмотрела она в сторону. «Прыгать в кровать к тебе не собиралась. Даже когда Кула со мной говорила, и то отказывалась. Но после того, как она всучила деньги со словами: „Деточка, ты все равно там окажешься, лучше встретить данный момент достойно“, решила ее кредиты взять, но только для того, чтобы потом с гордостью вернуть». «И что? Где моя гордость?» Она обхватила голову руками. Волосы закрыли лицо, но говорит твердо и уверенно. «Мозг отключился через час. Понимаю, что не должна так поступать. А внизу живота сладко ноет, ноги сами несут незнамо куда. А потом... потом ты сам все знаешь». Очнулась ночью. И с ужасом поняла, что все мои принципы полетели к чертям. Сижу теперь и думаю, как дальше жить. «Может, это у меня такой инстинкт проснулся?» Она подняла лицо и взглянула мне в глаза. «Скажи, я дрянь, да?» Взял у нее из пачки сигарету и прикурил. Закашлялся и поспешил затушить. «Нет, боюсь, ни ты, ни я на вчерашнюю ситуацию повлиять не могли. Это все гребаные правила этой игры, придуманные разумом сети. Про восстановление после ранения и повреждений слышала?» «Так там же все по доброй воле, вроде бы», – нахмурилась она. «К тому же ты уже почти поправился, жизни ничего не угрожало». «Угу», – кивнул ей. «И какой отсюда вывод?» «Какой?» – повторила Тина мой вопрос. «Тин, подумай», – встал я из-за стола. «Домогаться тебя не пытался. Ты мне на шею не вешалась до определенного момента». «Так кто это подстроил?» «Кула отпадает. Лиса, так та и вовсе сейчас отсюда далеко». «Разум сети», – обронила девушка и нахмурилась. «Но зачем ему это потребовалось?» «Хотел бы я знать», – потер лоб, а потом предложил. «Давай забудем эту ночь и будем считать сном, что не так и далеко от истины. Действовали под наваждением». «Попытаться можно, если приставать не станешь», – криво усмехнулась та. «А если стану?» – поднял на нее взгляд. «Гон, останемся просто друзьями», – попросила она как-то жалобно. «Хорошо, Тина, меня это устроит», – улыбнулся ей. «Скажи, а лечение-то хоть помогло?» – смущенно хихикнула она. Прислушался к себе и обнаружил, что сил и бодрости как никогда. Медленно ей кивнул и обернулся к плите. «Чем меня собирается кормить моя спасительница?» «Потерпи, приготовлю яичницу. Это самое быстрое, что могу предложить», – встала она со своего места. «Яичницу так яичницу», – согласно кивнул я, не став говорить, что данное блюдо и сам сделает состояние. Завтракаю и пытаюсь понять происки разума сети. Вопросов много. Начиная с того, для чего ему потребовался именно я. Или заблуждаюсь и нахожусь со всеми игроками в равных условиях. По словам Михела, который до недавнего времени являлся моим тренером, возможности у всех равны. Кому-то достается тот или иной бонус, главное правильно его реализовать. Что досталось мне? Данный гараж и, как ни странно, жажда к скорости и победам. С другой стороны, выигрывать хотят все, даже если и не играют, а просто живут. Даже гопстопники, с которыми сразу столкнулся, мечтают сорвать куш и наслаждаться жизнью. Да чего там далеко ходить? Тина и та мечтает... а почему бы мне девушку не испытать? Встречи, особенно такие, происходят, как правило, не случайно. Нам лишь нужно разглядеть то, что скрытое, и наплевать на условности. Тин, а скажи, ты и правда мечтаешь стать близко к гонкам и машинам? Задаю вопрос, когда передо мной она поставила тарелку с завтраком. «Ты кофе или чай будешь?» – спросила она меня. «Кофе». «И ты не ответила на мой вопрос», – напомнил ей. «Гон, это утопия. Говорила же тебе расклады», – усмехнулась она в ответ. «Расклады, утопия», – пробубнил я. «Ты на Джусе ездила. У машины нашла недостатки?» «Движок подтраивает. Скорее всего, свечи не в дугу. Но может оказаться и силовые провода виноваты. Да и зажигание нельзя сбрасывать со счета». «А еще что?» – задумчиво спрашиваю, вспоминая, как пару раз ловил себя на мысли о перебоях движка. Но больше на интуитивном уровне. В основном сердце авто без нареканий работает. «Пробивает задний правый амортизатор. Люфт рулевого на грани», – ответила Тина и уточнила. «Для чего эти вопросы?» «Подожди», – отмахнулся, стараясь сосредоточиться и продолжить логическую цепочку. «С рулевым управлением согласен. Джус его слушается, но подруливать приходится. А про амортизаторы сказать ничего не могу. Не ощущал с той стороны проблем». «Предложить ей работу?» «Блин, да у самого денег нет ни хрена. Мало того, скоро придется за запчасти расплачиваться. А ни одного звонка не было после гонки». «Гон, ты что-то совсем в себя ушел. Ешь, а то остынет совсем», — сказала Тина, которая активно поглощает завтрак. «Ага, спасибо», — кивнул ей, продолжая размышлять. «Предложить ей работу или нет? С одной стороны, мало чем рискую. Если ничего не выгорит за пару месяцев, то те же 200-300 кредитов погоды не сделают. Ты могла бы отремонтировать Джуса?» — предварительно интересуюсь у девушки. «При наличии запчастей», — пожала-то плечами, а потом удивленно посмотрела на меня. «Ты доверишь свой болид девице, с которой знаком пару дней и случайно переспал? Ты в своем уме? Я бы на такой шаг не решилась». «Тебе никто и не спрашивает», — усмехнулся я. «Смотри, Джуса отремонтируем, то по результату работы подумаю, чтобы предложить тебе место моего механика. Денег, сама понимаешь, много на первых порах платить не смогу. Сотню дам и предоставлю кров над головой». Кивнул вверх по направлению крыши, с которой не так давно вода капала. Девушка, не веря, сидит с поднесенной ко рту вилкой. На нее словно столбняк напал. Вот она резко вскакивает, отбрасывая вилку в сторону, и чуть не сносит меня вместе со стулом. Обняла и чмокнула в щеку, а потом воскликнула. «Ты не пожалеешь». «Как бы тебе не пожалеть?» — чуть слышно буркнул я, надеясь, что Тина, которая чуть ли не в припрыжку танцует и напевает какую-то радостную песенку, не расслышит моих слов. Пью кофе и наблюдаю, как Тина вся в нетерпении. Ей не терпится приступить к работе над машиной. «Ох и наелся!» «Спасибо!» — потянулся я, а потом решил девушку подразнить. «Пойду, полежу, отдохну». «А как же?» Тина стоит растерянная, у нее даже руки безвольно опустились. «Ой, да шучу!» Встал и кивнул в сторону лестницы. «Пошли, посмотрим на объем работ». Первым делом Тина полезла под капот. С трудом оторвал взгляд от ее соблазнительной торчащей филейной части, а потом закрутилась. Свечи забракованы. Нашли новые. И мой новоиспеченный механик, который еще об этом не знает, поставила их. Но как заработал движок, ее не устроило. Замена проводов и регулировка зажигания Тину удовлетворила. Замена задних амортизаторов прошла более-менее в штатном режиме. Сложного там ничего нет. А рулевую рейку Тина однозначно отправила на свалку. «Гоан, в любой момент на трассе можешь управление потерять. Закусит руль и все. Перебрать ее можно, но износ явно велик. Так что ищи деталь», — ответила она на мое предложение о восстановлении данного узла. Спорить не стал. Сам понимаешь, что к чему. Рейку нашел. Заменили. А потом я официально принял ее на работу механиком. С окладом в 150 кредитов в месяц. Так как в сети это минимальные расценки на услуги подобных профессий. «Все, поздравляю», — пожал руку Тины после того, как мы оформили документы об ее приеме на работу. «Спасибо», — кивнула она. «Покажешь мне комнату, которую собирался предоставить?» «Эх, как понимаю, моя спальня тебя не устроит», — сделал разочарованное лицо, а потом нахмурился. «Слушай, так я же теперь твой начальник и могу...» «Хватит поясничать!» – не испугалась та моего показного вида. «Показывай мою комнату». «Тин, ты только на ночь не запирайся. Вдруг чего-нибудь испугаюсь и к тебе под одеялко залезу, дрожа от страха». Сложил ладони у груди и сделал большие глаза. «А ты у себя держи Лису и Колу. Кстати, а им обеим можно о нашем ночном происшествии рассказывать? Или хватит одной Лисы, которая наверняка удивится, на что ее родственница меня подбила? Кстати, Кула кем Лисе приходится? Сестра?» «Мама», — расплылся я в улыбке. «Ну ты монстр», — покачала головой моя работница. «Я бы еще добавила, что извращенец, но не могу. Ты как-никак мой начальник». «Не родная она ей. И, кстати, вы все друг от друга недалеко по возрасту ушли. Хотя должен признать, что Кула намного умнее», — обиделся я. «Не дуйся. Ну мы же с тобой решили, что ночь вместе – случайность. Так что давай не возвращаться к данной теме, лады?» «И фиг с тобой», — махнул рукой. «Пошли, покажу гостевые, сама выберешь, какой поселиться. Кстати, учти, что завтраком кормить, мыть посуду и заниматься ведением дома не собираюсь. Домработница не нанималась», — гордо произнесла она и кивнула. «Веди уже». Да, с характером ее мне не повезло. Из серой мышки превратилась в кошку, у которой длинные острые коготки. Тем не менее, Тина осталась довольна своим местом жительства. Взяла у меня джуса, чтобы перевести свои шмотки, и через 2 часа уже заселилась. Сам ей не стал помогать, так как сижу перед ноутом, где пытаюсь выискать какие-нибудь заезды, в которых смогу соперничать. «Что делаешь?» – спросила Тина, появившись на кухню с пакетом. «Это что?» – не отвечая ей, указываю на ее ношу. «Еда», – пожала та плечами, а потом пояснила. «Ты извини, совсем забыла, но сутки еще должна отработать твоей сиделкой». «Так, гон, челюсть закрой и слюни подбери. Сиделкой, в прямом смысле этого слова, и на большее не рассчитывай». «Ты жестока», — печально покачал я головой и улыбнулся. Да, когда она заявила, что сутки еще должна отработать, я стал расстегивать рубаху и пожирать девушку глазами, всем своим видом намекая на определенные отношения. Нет, от собственных слов и мыслей не отказывался, просто решил пошутить. «Ага, я такая», — усмехнулась Тина, но потом наморщила лоб и сказала. «Скажи, а что бы ты сделал, если бы я поверила в твою игру и согласилась?» «Пришлось бы соответствовать», — вышел из положения, а потом заявил. «Ты ужин готовь, потом кое-что покажу». «Надеюсь, это находится не у тебя в штанах?» «Нет, это не там», — усмехнулся я. Да, решил ее сводить на экскурсию в подземный уровень. Может, вместе и решим, что с теми кузовами делать. Мне очень приглянулся кузов одного из спорткара. Низенький, стремительный, в красном цвете, с полосами на капоте и крыше. Если верить шильдикам, то называется он Shelby Ястреб. Хотя внешне практически полностью повторяет, за мелкими исключениями, старинную Shelby Кобру. Тина от богатства в подземном гараже пришла в восторг. Ходит, гладит кузова, глаза горят, и такое ощущение, что даже руки подрагивают. «Гон, это же... это... просто нет слов! Как тебе удалось заполучить такое богатство?» «На этот вопрос у меня нет ответа», — потер я лоб. «Если посмотреть, откинув все эмоции, то над этим всем предстоит огромная работа. Сама же видишь, что собрать хотя бы одну машину потребуется немало времени и сил». «Ерунда», — тряхнула та головой. «Уверена, что тут есть все необходимое. Соберем в короткий срок». Ну, ее бы слова да богу в уши. Представляю, какой тут объем работ. «Насколько понимаю, тебе приглянулась кобра», — усмехнулась девушка. «Ага, правда. Она называется Ястребом», — похлопал я по крышке красного кузова. «Ой, отстань. И так всем ясно, что есть что. Просто местные заводы не хотят брать реальные названия. А переместить из реального мира машину в игру... стоит...» — она пожала плечами. — «Мне не представить такой суммы». «Блин, так изначально тут стоял реальный, или точнее перемещенный Камаро? Интересно, как он тут оказался? И куда потом его увезли?» Что если он находился в подвале и его кто-то собрал? Хотя это уже ничего не дает. «Работать где станем?» – засучила Тина рукава на белоснежной блузке. «Здесь? Или ты наверх как-то сможешь все переместить?» «Думаю, что тут удобнее. Соберем здесь, а потом перепланировку у разума сети запрошу», – ответил ей, а потом добавил, заметив, что девушка осматривает краски и уже вертит в руках краскопульт. «Если намерена приступить сейчас, то мешать не стану, но намекну, что одежда у тебя не слишком удобна». «Ага», – кивнула та, думая о чем-то своем. «Гон, кузов придется перекрашивать. Краска уже старая, побледнела. Полоски же предлагаю закрасить и облить кузов в единый цвет». «Дерзай, но основной цвет не меняй», – ответил ей, понимая, что вытащить ее в данный момент отсюда нереально. И все же она смогла оторваться от моего сокровища в подвале и рванула наверх, чтобы подыскать себе одежду. Увы, в ее барахле, как она выразилась, подходящего ничего нет, пришлось отложить работу до завтра. Утром девушка намерилась купить пару комбинезонов для работы, и мне пришлось выделить ей денег. Эту ночь спал как убитый, ни сновидений, ни еще каких-то поползновений никто не делал. Расстроил ли меня последний факт? Сам не могу дать себе ответ. Нет, к визиту Тины, как и собственного похода к ней, не думал. Не то чтобы она мне не нравится, но соблюдать наше с ней соглашение намерен неукоснительно. Хотя и каких-то неожиданностей не стоит зарекаться. Легкое сожаление от того, что Кула меня не навестила, присутствует. Тут уже не стоит врать самому себе. Но у нее есть причины. Объяснила, что сербу главное приличие на людях и не выносить отношения на всеобщее обозрение. И про Лиску не забываю. К ней вовсе чувствую что-то вроде беспокойства. Она там крутится в межигровом мире, где все богатые и успешные. Может и увлечься кем-нибудь. Да, с дамами я немного запутался. Хотя время рассудит, да и не от меня все зависит. На столе остывший завтрак. Тины не наблюдаю. Пришлось разогревать, а потом открыл ноут и увидел, что у меня появился профиль напарника. Увы, большинство параметров скрыто. Не только уровень не вижу, даже надписи недоступны, просто квадраты. Но основное присутствует. Механик, уровень 5. Невысокий, конечно, но не мне на это пенять. Отправился посмотреть, чем Тина занята. Как и ожидалось, она на подземном этаже и успела кузов перекрасить. Интересно то, что тот сверкает и блестит. На нем ни одной пылинки и ворсинки. Хотя тут до стерильности далеко. Все же это нереальный процесс. Так машину невозможно выкрасить. Да и не высохнет она мгновенно. А в данном случае я проверил. Ковырнул ногтем краску под капотом, убедившись, что та встала, и хоть сейчас в заезд отправляйся. Осталось дело за малым. Собрать начинку. Мотор, коробку и... Очень много различных деталей. Даже всего и не упомню. Как оказалось, Тина также ломает голову, сидя над чертежами. Что ставить в первую очередь? «А что с движком и коробкой?» – поинтересовался я, считая, что это основные части авто. «С ними все хорошо», – грызя карандаш, ответила Тина. «Крайний ящик в дальнем углу. Можешь глянуть». «Правда, пока с трудом представляю, как мы его на машину установим. Хотя и есть тут гидравлическая тележка. Но попотеть придется». Движок меня впечатлил. Сверкает своим холодным металлом и выражает почет и уважение. «V8, хрен знает какого объема». 7 литров почти», – объявила Тина, отвечая на мою реплику, которую произнес вслух. «Если верить Шильдику с техническими данными, то нам достался мотор в 425 лошадиных сил. До сотни разгон на 4,7 секунды. Максимальная скорость – 262 км в час». «Внушает», – кивнул я головой. «Хорошая техника, надежная», – согласилась Тина. «Кстати, там тебя зовут, не слышишь?» «Так, действительно, наверху два женских голоска. Меня по имени кличут. Похоже, это Лиса с Кулой пожаловали. Как бы скандалить не стали. С их характерами это легко можно ждать». «Страшно?» – громко шепнула Тина. «Черт, даже вздрогнул. Но отсиживаться не собираюсь. Пойду. Негоже гостей, которые сами двери открывают, не встретить». «Если что, то можешь не беспокоиться. Сдавать похождения своего начальства не собираюсь», – прозвучал мне в спину довольный голосок моей работницы. «Не язви, и помни, что ты одна, а их двое», — усмехнулся я и крикнул. «Иду!» «Давай, шевелись», — донесся мужской голос, который заставил меня нахмуриться.